Глава 3. Василий не спешил делать Жуберу конкретные деловые предложения. Он даже длительное время не появлялся у него. Он терпеливо ждал, понимая, что крах рекламного бюро Жубера уже не за горами. Однажды, заехав в банк по своим делам, Василий, как бы между прочим, попросил одного расторопного служащего навести справку о финансовом положении рекламного бюро мсье Жубера в Париже, объяснив законное свое любопытство тем, что предполагает завязать с этим бюро деловые отношения. Вообще-то принцип всех банков – держать в строгом секрете финансовое положение клиентов. Но для вас, мсье Кочек, я сделаю невозможное, и если узнаю, немедленно сообщу вам, – ответил служащий. Через несколько дней Василию стало известно, что финансовое положение Жубера самое печальное, и что его векселя скоро будут опротестованы. Крах неизбежен. Решив, что настало время действовать, Василий поехал в Париж. Он застал Жубера в подавленном состоянии. Живой и веселый француз как-то поблек, осунулся, даже мешки появились под глазами. «Что с вами? Не заболели ли?» — участливо спросил Василий, пожимая его руку. «И не спрашивайте, друг мой. Скоро, кажется, я буду конченным человеком». «Случилось несчастье?» «Смотря что называть несчастьем». Сбыта не стало, склады забиты готовым товаром. Нечем уже платить рабочим. Я должен за аренду помещения, должен поставщикам сырья, а тут еще подходит срок погашения векселя в банке. Вы, деловой человек, знаете, опротестовали вексель, конец всему. Ты банкрот, и надеяться тебе больше не на что. Положение действительно такое критическое? Или вы, может быть, сгущаете краски? Сочувственно спросил Василий. «Сгущаю? Нисколько. Все потеряно, и у меня нет никакого выхода. Не отчаивайтесь, мой друг, на свете не бывает положения, из которого нет выхода. Давайте вместе подумаем, что можно предпринять». «О чем тут думать? Все ясно, вы же не заплатите по моему векселю. А даже если бы и заплатили, все равно я не в состоянии буду вернуть вам ваши деньги. Уж лучше сразу, пусть объявляют банкротом, описывают имущество». Жубер безнадежно махнул рукой. «И все-таки давайте обсудим положение», — настаивал Василий. «На какую сумму вы выдали вексель?» Жубер неохотно назвал сумму. 3800 франков. Есть еще векселя на 1200 франков и на 1000. Всего 6000 франков. Но есть и другие долги. Поставщикам за папье-маше, краски, клей. Рабочим не выплачено за 2 месяца. За аренду помещения, электричество, да мало ли еще за что. «А конкретнее», — настаивал Василий. Жубер впервые пристально и заинтересованно посмотрел на собеседника. «Уж не собираетесь ли вы оплатить мои долги?» — хмуро пробормотал он. «Может быть», — невозмутимо ответил Василий. «А с какой стати? Времена добрых волшебников, кажется, давно прошли». «Волшебников прошли. Друзей и деловых людей нет». «Так, другие ваши долги?» «Ну, портному, мяснику, бакалейщику, булочнику. Им я, кажется, не платил последние 2 месяца. Все понятно. А теперь выслушайте меня. Я оплачу все ваши долги, крупные и мелкие, и вложу в дело некоторую сумму, при условии, конечно, что вы возьмете меня в компаньоны». «Вас? В компаньоны? Да с величайшим удовольствием!» — воскликнул Жубер. Потом, как бы опомнившись, спросил. «Но, бог мой, зачем вам рисковать деньгами, вкладывать их в безнадежное предприятие?» «А я не думаю, что ваше предприятие безнадежное. Не обижайтесь только на меня ради всех святых. Просто вы ведете дело не совсем так, как требуется в наше время. Может быть, я не прав, но у меня сложилось такое впечатление». Самолюбие Жубера было задето. «Интересно все же знать, и в чем же это, по-вашему, заключается мое неумение правильно вести дело, и на чем основаны ваши впечатления? Скоро 10 лет, как существует бюро. Разве моя вина, что во всех областях торговли сейчас застой, и число банкротов растет ежедневно? Я знаю, мой друг, что ваше бюро существует давно. Знаю другое. По инерции вы продолжаете выпускать одну и ту же продукцию, симпатичного коротыша с подносом. Когда-то он пользовался успехом, но ведь им вы заполнили всю Францию, а ваши очень дорогие кошки и собаки из папье-маше Не находят сбыта вообще. Спокойно и мягко сказал Василий. И что же вы можете предложить? Думаю, что сейчас в рекламном деле следует исходить именно из того печального факта, что в торговле застой. Следовательно, все, буквально все, кровно заинтересованы в сбыте своей продукции. Все нуждаются в рекламе, но в рекламе разнообразной, доходчивой, неожиданной и в то же время конкретной. Я бы перестроил работу рекламного бюро, подыскал бы для рекламы новые, более солидные объекты, чем гастрономия и бакалейные лавки. Василий говорил неторопливо, уверенно. Наши дела могут поправиться в течение ближайших 3-4 месяцев, при условии, что мне будет предоставлена свобода действий. Было бы целесообразно временно прекратить работу бюро и возобновить ее после основательной реорганизации. «Прекратить? А на что мы жить станем, позвольте вас спросить?» «Какую сумму вы брали из кассы на личные расходы?» — перебил Василий. «1000-1200 франков в месяц. Впрочем, так было раньше», — поспешил разъяснить Жубер. «За последние месяцы не больше 500». «Отлично! Вы получите свою 1000 франков в месяц». «Как?» — Жубер недоверчиво пожал плечами. «Очень просто. Будете получать из кассы 1000 франков за счет временного уменьшения основного капитала фирмы. Не думайте, Жубер, что я какой-то филантроп. Я деловой человек и сознательно иду на определенный риск, надеясь на наши с вами силы. Мне приходится поступать так еще ради будущности Марианны. Ей необходимо жить в Париже. Иначе, конечно, я не стал бы бросать налаженное и достаточно прибыльное дело, которым занимаюсь сейчас. Недавно мы с моим компаньоном Ренаром подвели итоги, и вы можете себе представить, оказывается, меньше чем за год нам удалось почти удвоить основной капитал предприятия, не принимая в расчет денег, которые мы брали ежемесячно на жизнь. Что ж, мне раздумывать не приходится. Давайте попробуем. Лично мне терять нечего. В случае неудачи еще на несколько месяцев оттянется крах. Выигрыш во времени тоже ведь кое-что значит. Не будем говорить о крахе. На днях я вам дам деньги, и вы досрочно выкупите вексель. Это произведет хорошее впечатление в финансовых кругах. Фирма, испытывающая денежные затруднения, не станет учитывать векселя раньше времени. Ведь так? «Что требуется от меня?» — спросил Жубер. «Да, собственно, ничего. Если не считать того, что нам нужно будет оформить наши взаимоотношения у нотариуса и зарегистрировать новое предприятие в торговой палате Парижа. У меня могут возникнуть кое-какие трудности. Я ведь иностранец, поэтому я всецело полагаюсь на вашу помощь». «Что за вопрос? Я сделаю для вас все, что в моих силах. У меня в деловых кругах обширные связи». Впервые за весь этот разговор в голосе Жубера послышались бодрые нотки. Ренар, хотя и был в известной мере подготовлен к тому, что Кочек выйдет из дела, был очень огорчен сообщением компаньона. Расстроенный, он молча стоял перед Василием, а потом спросил, как ребенок. «А как же я?» Василию стоило больших трудов успокоить толстяка. «Все будет в порядке, не волнуйтесь. А чтобы на первых порах вам не пришлось испытывать финансовых затруднений, я оставлю свою долю капитала, ну, скажем, на полгода, не требуя процентов. Думаю, что этим я отплачу вам, хотя бы частично, за то добро, которое вы сделали для меня. Что бы потом ни случилось, я всегда буду хранить в сердце благодарность вам». «Это так великодушно с вашей стороны», — растроганно сказал Ренар. «Но сумею ли я один справиться со всеми делами без вас? Вот в чем вопрос». «Несомненно, справитесь. Дело налажено. Заказами мастерская обеспечена на полгода вперед. Будем откровенны. Какой вам смысл теперь иметь компаньона и делить с ним прибыль, когда вы и один можете расширить дело? А я? Я не могу не считаться с интересами жены. Она, бедняжка, страдает здесь. Хотя и старается это скрывать от меня и ото всех. Марианна молода, ей необходимо завершить образование в Париже. С чем, с каким багажом она вернется рано или поздно на родину? Привезет с собой парижские туалеты? Этим никого не удивишь в наше время». На следующий день они посетили нотариуса и аннулировали договор на совместное владение ремонтной мастерской. Ренар вручил Василию вексель на 7000 франков, который тут же учел директор отделения банка «Лионский кредит». Таким образом, Василий мог перебраться в Париж имея в кармане кругленькую сумму — 11 тысяч франков наличными. Рекомендация мэра городка, лестные отзывы Ренара и Кюре, обширные связи Жубера в деловых кругах — все это сыграло свою роль, и вскоре Василий стал равноправным компаньоном рекламной фирмы. С переездом в Париж он не торопился, он все еще подыскивал подходящую квартиру, а пока каждое утро ездил на работу из городка и возвращался вечером. Нередко вместе с ним ездила Лиза, по-прежнему интересовавшаяся искусством рекламы. Прежде всего Василий прекратил выпуск коротышек, собак, кошек и рассчитал весь персонал. Без устали он бродил по улицам Парижа, иногда в сопровождении Лизы, подолгу простаивал у витрин больших универсальных магазинов, у рекламных щитов возле кинотеатров, у театральных афиш. Жубер безучастно наблюдал за действиями компаньона, меланхолически насвистывая арии из опер и модные песенки. Как-то Василий и Лиза, проходя по набережной Сены мимо ларьков букинистов, увидели бледного длинноволосого молодого человека в черном свитере, рисующего цветными мелками на тротуаре уличные сценки. Некоторые из прохожих бросали мелкую монету в его кепку. Рисовал молодой человек быстро и уверенно. На сером асфальте оживали то молоденькая цветочница, то шофер такси, то подвыпивший посетитель бистро. «Посмотри, он необыкновенно талантлив», — негромко сказала Лиза, замедляя шаги. Некоторое время они молча наблюдали за работой художника. Когда художник закурил, отдыхая, Василий подошел к нему ближе и спросил: «Скажите, вы самоучка или учились где-нибудь?» У молодого человека было подвижное живое лицо, насмешливые глаза. «Собственно, а почему это вас интересует?» Он оглядел Василия с ног до головы. «Мне кажется, для самоучки вы рисуете слишком хорошо, а для профессионала ничего другого не оставалось. Я 5 лет учился в студии. Очевидно, месье иностранец. Если он не знает, что последнее ничего не значит. У меня нет мастерской, у меня нет денег на холст и краски». Он говорил резко, с вызовом, но, взглянув на Лизу, изменил тон. «Мать моя прикована к постели», — негромко проговорил он, — «а я единственный ее кормилец. Да и мне самому тоже нужно что-то есть и пить. Вот и добываю себе на пропитание, как могу». «А хотели бы вы иметь постоянную работу?» — спросил Василий. «А вы знаете кого-нибудь, кто мне предложил бы ее? Кстати, учтите, меня даже гарсоном в ресторан не взяли. Говорят, слишком выразительная физиономия, и выражение на физиономии не то, что нужно». «Загляните ко мне завтра», — Василий протянул ему визитную карточку. «Скажем, в 10 утра». Молодой художник долго смотрел вслед Василию и Лизе. И, увидев в кепке, кроме мелких серебряных монет, 3-франковую бумажку, подумал: уж не появился ли в Париже новый граф Монте-Кристо? Утром в условленный час он стоял перед Василием в его конторе. «Садитесь и слушайте», — Василий указал рукой на кресло. «Здесь рекламное бюро, которое пока ничего не рекламирует. К сожалению, вышло так, что нужно все начинать сызнова. Вот я и пытаюсь. Прежде чем взять вас на работу, мне бы хотелось увериться, что вы способны трудиться в области рекламы». «Попробуйте». У художника оказалась неожиданно широкая и добрая улыбка. «Надеюсь, вы не чванливы? Вы не считаете, что реклама — дело второсортное, не имеющее ничего общего с искусством?» — продолжал Василий. «Моя жена, например, считает рекламу искусством. А ей и книги в руки. Она искусствовед. Конечно, этот вид искусства имеет свою специфику. Но ведь не случайно, что в Америке рекламой занимаются весьма одаренные, даже признанные художники. Даю вам 5 дней. Походите по Парижу, подумайте хорошенько над оформлением витрин универсальных магазинов, как рекламировать в кинотеатрах новые фильмы. Нам нужно найти оригинальные формы рекламы, но при этом отвечающие высоким художественным требованиям. Я буду вам платить 10 франков в день». Василий достал бумажник и отсчитал художнику 50 франков. «Это, разумеется, на первых порах, а потом мы установим вам оклад в зависимости от ваших способностей. Через 5 дней я буду у вас». Молодой человек откланялся. «Думаете, он вернется?» — с иронической улыбкой спросил Жубер, молча слушавший разговор. «Непременно. Святая наивность. Ох, друг мой, вы плохо знаете парижскую богему. У этих волосатых бродяг Ничего нет святого. Нет ни чести, ни совести. Сегодня же ночью он промотает ваши 50 франков в компании девиц легкого поведения и, разве что вспомнив вашу щедрость, выпьет бокал за ваше здоровье. Я действительно плохо знаю Париж, но я хорошо разбираюсь в людях. Этот парень талантлив. Он не только вернется, но и принесет стоящее предложение. Ладно, поживем, увидим. Молодой художник пришел на третий день. Он принес миниатюрный объемный макет рекламы старого американского боевика «Багдадский вор». Картина эта опять шла в одном из кинотеатров города. На макете был изображен прославленный Дуглас Фербенкс, смуглый, обнаженный до пояса, в широких шароварах. Он притаился на крыше ажурного дворца восточного владыки. Ниже, в глубине комнаты, со сводчатым потолком и узкими окнами, сидела, поджав под себя ноги, молодая девушка в легком восточном одеянии, пленница гарема. За высокими стенами дворца виднелись иглы минаретов. На небе висел большой диск розовой луны. Все это было дано в привычных традициях восточной романтики. Забавным и неожиданным было то, что художник включил в эту экзотическую обстановку современных парижан, тех, кто заполняет улицы, бульвары, магазины. Он как бы говорил этим: «Посмотрите фильм, и каждый из вас переживет необыкновенные приключения, вообразит себя героем». Василий некоторое время молча разглядывал макет, потом позвал компаньона. «Посмотрите-ка, Жубер, если все исполнить, ну, скажем, в половину натуральной величины, хорошо осветить, это не может не остановить внимание, не так ли?» «Да, неплохо. Работа увлекла меня», — взволнованно сказал художник и достал из папки несколько листов плотной бумаги. «Здесь наброски рисунков для рекламы кое-каких товаров». На одном рисунке была изображена обставленная элегантной мебелью комната. Возле изящного полированного секретера стоял в полной растерянности громила с Фомкой в руках. «Он так хорош, что рука не поднимается взломать его», — гласила надпись. На другом рисунке тощий Диоген с фонарем в руках разглядывал выставку современной керамики. «Если бы я дожил до этого времени, я бы знал, где мне купить хорошенькую бочку для жилья». «Все это не лишено остроумия», — сказал Жубер. «Во всяком случае, свежо и ново». «Вы молодчина, мой друг. Для начала совсем неплохо». «Как ваше имя?» — спросил Василий. «Меня зовут Анри Борро». «Так вот, Борро, сколько времени вам нужно, чтобы изготовить объемный макет багдадского вора? И что вам для этого потребуется?» Лицо художника на мгновение озарилось радостью, потом снова стало сосредоточенным. «Если дадите помощника и обеспечите необходимыми материалами, думаю, дня за три справлюсь». «Отлично. Материалы вы найдете внизу, в мастерской. Помощника пригласите себе сами. Вам известны размеры витрины кинотеатра?» «Да, мсье, я измерил витрину». «Есть ко мне вопросы?» «Пожалуй, пока нет». Отпустив художника, Василий поехал к владельцу кинотеатра, в котором демонстрировался «Багдадский вор». В маленьком кабинете со стенами, сплошь завешанными афишами, произошел нелегкий для Василия разговор. «Я пришел к вам с деловым предложением», — сказал Василий владельцу кинотеатра. «Слушаю вас», — ответил тот, не предложив даже присесть. «Я совладелец рекламной фирмы «Жубер и компания». Наша фирма, помимо других дел, занята в настоящее время разработкой новых методов рекламы кинокартин. Вместо устаревших, приевшихся фотовыставок и панно мы предлагаем объемные рекламные установки, изображающие отдельные эпизоды демонстрируемых фильмов, интригующие зрителей». «И что же вы думаете этим достичь?» «Привлечь внимание публики, вызвать интерес к фильму». «Хм, и сколько же будет стоить ваша установка?» «Примерно 1000-1200 франков». «Ого-го!» — владелец кинотеатра махнул рукой. 1000 франков! Это почти четверть дневной выручки. Какой смысл выбрасывать такие деньги, когда фирма кинопроката обязана снабжать нас рекламным материалом бесплатно?» «Нет, мсье, ничего у вас не получится». «Думаю, что вы ошибаетесь. Наш метод рекламы поможет вам, по крайней мере, удвоить сбор. Почему бы вам не попробовать?» «Мне некогда заниматься экспериментами. Да и нет у меня лишних денег. Если уж багдадский вор не дает полных сборов, Не поможет никакая реклама. В таком случае разрешите нам рекламировать картину бесплатно, в порядке опыта. Бесплатно? — удивился хозяин. Зачем это вам? Хотя бы за тем, чтобы доказать всем, и в первую очередь вам, преимущество нашего метода. От вас потребуется только одно — осветить нашу установку. Больше того, мы даем обязательство снять рекламу по вашему первому требованию. Настойчивость Василия, его убежденность произвели впечатление. Владелец кинотеатра пожал плечами. «Ну что ж, действуйте. Витрина в вашем распоряжении. Об освещении я позабочусь. Но помните, ни одного сантима. Благодарю вас». И Василий вышел. Из кинотеатра он отправился к директору-распорядителю большого универсального магазина и предложил оформить витрину мебельного отдела. В отличие от хмурого хозяина кинотеатра, молодой директор-распорядитель универмага оказался приветливым, разговорчивым человеком. Он поинтересовался, как именно предполагает рекламная фирма «Жубера компания» оформить витрину. А увидев рисунок Борро, рассмеялся и сказал: «Это необычно и остроумно. Парижане любят такое. Мы меняем оформление витрин каждый месяц и вообще тратим на рекламу кучу денег. Попробуем потратить немного и на ваш эксперимент. За оформление мебельной витрины я вам предлагаю 300 франков. А там видно будет. К работе можете приступить хоть завтра». «Что вы, мсье, такой суммы не хватит даже на покупку нужных материалов». «Ваша цена?» «1200 франков. И то это только для начала. Уверен, что со временем, убедившись в преимуществах нашего метода рекламы, вы сами увеличите размер гонорара». «Нет, нет, это слишком дорого. Обычно оформление витрины обходится нам от 300 до 700 франков. Даю вам 600. Согласны?» «Чтобы иметь возможность продемонстрировать вам нашу рекламу, я, пожалуй, соглашусь. Надеюсь, мы подпишем соглашение, гарантирующее выплату обусловленной суммы». Директор позвонил, вошла секретарша. Он распорядился подготовить соглашение. Образовалась небольшая пауза, и чтобы заполнить ее, директор решил занять посетителя разговором. «Вы, сударь, по-видимому, иностранец. У вас легкий акцент». «Да, совершенно верно. Я из Чехословакии». «И вы уже испробовали свои методы рекламы?» «О, да, у себя на родине. Большой, я бы даже сказал, шумный успех, которым сопровождались мои опыты, и привел меня сюда, во Францию. Чехословакия — прекрасная, но маленькая страна, и там негде развернуться человеку с размахом. Другое дело Франция». «Ну что ж, буду рад, если наши деловые отношения получат продолжение». Директор-распорядитель явно симпатизировал Василию. «В наше время торговлю вести нелегко. Вот в скором времени, при наступлении весенне-летнего сезона, предстоят новые хлопоты. О распродаже непроданных за зиму товаров, о рекламе новых к сезону. Подумайте об этом. И если у вас появятся оригинальные идеи, поделитесь со мной». «С величайшим удовольствием. У нас для этого есть все возможности. Наша фирма пригласила на работу лучших специалистов рекламного дела в Париже, талантливых художников. Они молоды, энергичны и, главное, не хотят идти протаренными путями». Секретарша принесла соглашение, Василий подписал его и простился с директором-распорядителем. Ярослав Кочек из Чехословакии, возглавляющий рекламную фирму в Париже, был на 10-м небе от успешно завершенных переговоров. Направляясь к себе в контору пешком, он мысленно подводил итоги проделанной работы. Что ж, сделано немало. Он полноправный совладелец рекламной фирмы. Художник Борро — несомненная находка. Парень очень талантлив, полон идей, у него есть вкус, выдумка. Через несколько дней у витрины кинотеатра будут толпиться зеваки. Надо думать, хозяин оценит силу рекламы. И тогда он, Василий, снимет установку или заломит такую цену, что у того глаза на лоб полезут. Пусть Жубер получает свою 1000 франков в месяц и не вмешивается ни во что, только бы не мешал. Вообще-то он славный малый и, конечно, будет счастлив, когда Василий преподнесет ему на блюдечке кучу денег. Нужно укрепить свои позиции в деловом мире, зарекомендовать себя солидным дельцом. Недаром он потратил столько времени на изучение рекламного дела, да и Лиза помогла ему. Его реклама будет тематической, зрительно интересной, яркой, всегда новой, оригинальной. Она будет привлекать к себе внимание и как произведение искусства. Впрочем, хватит строить воздушные замки, еще неизвестно, как пойдут дела. В конторе Василий узнал, что Борро пригласил себе в помощь своих друзей. Они, мсье, великие выдумщики. Черные глаза художника блестели. Они рождены для рекламного дела. «Это все прекрасно, но учтите, что нам нужно спешить, очень спешить», — сказал Василий. «Ах, месье, мы истосковались по настоящей работе. Мы готовы работать день и ночь, были бы только заказы». «Я только что от владельца кинотеатра. Он отказался от наших услуг». «Ему не понравился мой макет?» — растерянно спросил художник. «Не огорчайтесь, дело не в этом. Он просто трус и скряга. Я договорился, что мы смонтируем нашу установку бесплатно». «Бесплатно?» «Да, бесплатно. Тут удивляться нечему. Ведь никто в Париже не знает ни нас, ни нашу работу. Вот когда ваше оформление произведет впечатление, у нас появятся заказы. В таком случае мы постараемся». «А ваш страшный громила произвел самое хорошее впечатление. Вот соглашение с универсальным магазином. Это наш первый успех, Анри». В контору вошли двое весьма скромно одетых молодых людей. «Вот и мои друзья. Разрешите, месье Кочек, представить их вам. Это Доминик», — Борро указал на высокого блондина. «Вообще-то он график, но мастер на все руки, и темперамент у него, как у Бенвенуто Челлини. А это Клод Гамье». Борро положил руку на плечо коренастого парня с широкой грудью и здоровыми кулачищами. «С этим чудовищем приходится быть осторожным. И не только потому, что он первоклассный боксер, но еще и потому, что он карикатурист». Клод был жгучий брюнет с густыми, как у негра, вьющимися волосами. «Очень рад. Садитесь, пожалуйста». Василию приятно было общество молодых энергичных парней. «Думаю, Анри говорил вам, что мы только-только начинаем дело, и что пока у нас нет ничего, ни заказов, ни ясных перспектив. Но мы оптимисты. Полагаемся на свои силы и на ваш талант. Подумайте сами, мы собираемся рекламировать чужие товары. Так неужели у нас не хватит ума-разума разрекламировать свою работу? Для начала могу предложить вам не более 400 франков в месяц. В дальнейшем, по мере процветания нашей фирмы, будет увеличиваться и ваш заработок. Общее руководство мастерской возлагаю на Анри Борро. Надеюсь, вы согласны с этим?» «Вполне», — ответили в один голос молодые люди. «Можете начать работу хоть сегодня». Рекламная установка для кинотеатра была готова в назначенный срок. Спустившись в мастерскую, Василий не поверил своим глазам, увидев панораму восточного города, утопающего в розоватом свете луны. Неожиданными и чем-то даже трогательными выглядели на этом фоне фигуры парижан, выполненные Клодом Гамье в несколько шаржированной, гротескной манере. Каждому, кто войдет в кинозал, предоставлялась возможность забыть прозу жизни, окунуться в экзотику Востока, пережить приключения. Рядом стояло готовое оформление витрины мебельного отдела универмага. Перепачканные краской, веселые, оживленные художники нетерпеливо посматривали на Василия. «Что ж, по-моему, очень хорошо. Поздравляю вас», — сказал Василий, садясь на табуретку. «Надо отвести оформление по адресам и приступать к монтажу. Вечером посмотрим, какое впечатление все это произведет на публику». Василий вернулся к себе. Последние дни Жубер не появлялся в конторе. Казалось, он и совсем перестал интересоваться делами. Его безразличие немного тревожило Василия. Что это? Усталость? Ревность? Или неверие в успех? Человек долгие годы единолично возглавлял рекламное бюро и под конец, доведя его до катастрофы, опустил руки. А тут вдруг появляется какой-то иностранец и перестраивает всю работу по-своему. Василий поднял трубку телефона. «Здравствуйте, Жубер. Это я, Кочек». «Да нет, ничего не случилось. Я так и думал, что вы нездоровы. Надеюсь, ничего серьезного? Дела у нас, как вам сказать, в общем идут. Завтра узнаем первые результаты. Посмотрим, какое впечатление произведет наша объемная реклама на публику». «Заметка в газете? Это было бы чудесно. Если вам не трудно, то, пожалуйста, организуйте». «До свидания. Желаю скорейшего выздоровления». Вечером Василий с художниками отправились к кинотеатру. Еще издали они увидели толпившихся у входа в кино и у ярко освещенной витрины людей. Встав в сторонке, они наблюдали, как постепенно толпа зевак увеличивалась. Появился Ажан. Он тоже взглянул на витрину и улыбнулся. «Это уже успех», — прошептал Доминик. «Мсье Кочек», — негромко сказал Анри, — «мне кажется, это...» Он указал на высокого стройного человека в модном пальто и без шляпы, который в эту минуту подошел к витрине. «Да, это был Жубер». Несколько минут он стоял, разглядывая витрину, а потом медленно пошел по улице. Василий молча проводил его взглядом. «Отправимся к универмагу», — сказал он. У витрины мебельного отдела останавливались лишь некоторые из прохожих, хотя оформление выглядело не хуже, чем в кинотеатре. «Странно. Почему так? Чем объяснить отсутствие у людей интереса к этой нашей работе?» — сокрушенно спрашивал Борро. «Вечером у кинотеатров всегда больше публики. Потом экзотика. Я думаю, что у этой витрины днем будет больше людей, чем сейчас. Но обратите внимание, мой милый Анри, редко кто смотрит на эту вашу витрину, не улыбнувшись. Да к тому же люди покупают мебель не каждый день», — сказал Василий. «Может быть, вы правы, месье, но я ожидал большего успеха. Об успехе, друзья мои, будем тогда говорить, когда у дверей нашей конторы владельцы магазинов и кинотеатров часами будут ждать очереди, чтобы заказать нам оформление», — пошутил Василий. «А сейчас я предлагаю отправиться в ближайший ресторан и отметить наш первый, пока еще скромный, успех». Молодые люди не заставили долго уговаривать себя. Они готовы были сидеть в ресторане хоть до утра. Но Василий спешил. Он позвал гарсона, расплатился за ужин и встал. «Мне ведь ехать за город», — объяснил он. Молодые люди проводили патрона до стоянки машин. «А почему вы живете за городом?» — спросил Борро. «Не могу подыскать в Париже подходящую квартиру». «Хотите, я вам помогу? Я знаю, в нашем квартале сдаются очень удобные квартиры». «Буду весьма признателен, если, конечно, подойдет цена», — сказал Василий и простился с художниками. Через два дня под вечер Василий зашел к владельцу кинотеатра, в котором шла картина «Багдадский вор», и попросил разрешения снять с витрины свою рекламную установку. «Снять? Зачем?» — с недоумением спросил тот. «Мсье, вероятно, помнит, что я установил у вас рекламу безвозмездно, чтобы доказать вам ее эффективность. По-моему, цель достигнута, и я не вижу смысла оставлять у вас рекламу». «Я не позволю вам ее снять». Владелец кинотеатра был явно раздражен. «Ведь картина будет демонстрироваться еще не меньше недели». «Хм, боюсь, что это не в вашей власти. Ведь у нас с вами нет договора. Впрочем, если желаете воспользоваться услугами нашей фирмы...» «Сколько вы хотели бы получить?» 3000 франков за рекламное оформление до конца демонстрации фильма «Багдадский вор». «Вы что, с ума сошли? Позавчера вы просили 1200 франков. Во всякой торговле спрос порождает предложение. Позавчера мало еще кто знал о нашем существовании, а сегодня весь Париж желает пользоваться нашими услугами. Вы пошли нам навстречу, разрешили смонтировать оформление на витрине своего кинотеатра. Поэтому фирма готова сделать вам значительную скидку. 2000 франков, но не сантимом меньше». Владелец кинотеатра молча отсчитал 2000 франков и хмуро спросил: «Дадите расписку или будем подписывать соглашение?» «Это как вам угодно». Насчет всего Парижа, конечно, Василий преувеличивал, но слухи об успехах новой рекламной фирмы распространились по городу довольно быстро. Заказчиков становилось все больше. В конторе беспрерывно звонил телефон. Заходили представители кинотеатров, магазинов. Всех интересовал один вопрос: нельзя ли заказать объемную рекламу на ту или иную кинокартину, на товар? Среди заказчиков были даже хозяева булочных, галантерейных и рыбных лавок. За несколько дней рекламная фирма «Жубер и компания» заключила 26 договоров и в кассу поступило в виде авансов более 4000 франков. Главный художник фирмы Анри Борро поставил вопрос о расширении мастерской. Но Василий не спешил с расширением дела и принимал наиболее интересные выигрышные заказы. Отказ от ряда других заказов служил своеобразной рекламой фирме. Василий не знал твердо, действительно ли это прочный успех или временный бум, как это часто бывает во Франции. Да и не только в ней одной. Настоящий бесспорный успех пришел после оформления витрины другого кинотеатра, в котором была возобновлена демонстрация известного фильма Рене Клера «Под крышами Парижа». Художники работали над рекламой этого фильма с таким вкусом, с таким удовольствием, словно оформляли любимый спектакль. Под их руками оживал прекрасный, немного грустный Париж с его старыми узкими улочками, черепичными крышами домов, тесными дворами. И судя по тому, что по вечерам, когда зажигались огни, и парижане совершали настоящее паломничество к кинотеатру, молодым художникам удалось передать суть и настроение этого тонкого и умного фильма. Одна серьезная газета посвятила работе художников рекламной фирмы «Жубер и компания» довольно большую статью, отметив достоинство фильма, подкупающего своей простотой, лиричностью и реалистическим изображением подлинной жизни. Автор статьи отмечал, что нашлись молодые талантливые художники, сгруппировавшиеся вокруг рекламной фирмы «Жубер и компания», сумевшие передать в своем оформлении витрины кинотеатра, где идет этот замечательный фильм, всю прелесть картины. Нужно сказать, что деятельность фирмы «Жубер и компания» вообще заслуживает всякой похвалы. Можно без преувеличения утверждать, что молодая эта фирма сказала новое слово в рекламном деле Франции. Хороший вкус, изобретательность, отличное исполнение дают возможность художникам, работающим в этой фирме, поднять рекламу до высокого уровня мастерства. Пожелаем им новых успехов. Под статьей стояла подпись «Жюль Сарьян». Лучшего нельзя было и желать. Василий не знал только, появилась статья в результате старания Жубера или это личное мнение одного из парижских журналистов. Теряясь в догадках, он не вытерпел и позвонил компаньону. «Вы читали статью о нас, Жубер? Отличная статья, не правда ли? Большое вам спасибо. После такой статьи на страницах солидной газеты дела наши пойдут в гору, и мы сможем расширить мастерскую без большого риска». «Как это вы ни при чем? Я спрашиваю, потому что вы хотели организовать статью». «В таком случае это еще лучше. Значит, мы действительно заслуживаем внимания прессы». «Очень рад, что вы поправляетесь. Очень надеюсь скоро увидеть вас в конторе». «Вы правы. Работы, что называется, непочатый край». «Бывают же чудеса на свете», — думал Василий. «Журналист рекламирует работу нашей фирмы без всякой корысти». Днем к нему зашел Борро. «Я обещал помочь вам подыскать удобную квартиру. Я, кажется, могу исполнить обещание. На улице Сакре-Кёр сдается квартира из трех комнат на четвертом этаже. Хотите посмотреть?» «Конечно. Мы могли бы отправиться туда хоть сейчас, если вы свободны». «Поедемте сейчас». Не успели Василий и Борро перешагнуть через порог парадных дверей большого коммерческого дома, как им преградила путь полная краснощекая женщина лет 50 в чепчике. «Ах, это ты, Анри!» — сказала она. «Как здоровье твоей матушки!» «Спасибо, тетушка Эжени. Ей немного лучше. С тех пор, как я на постоянной работе, она чувствует себя спокойной. А это мой патрон, месье Кочек. Он хотел бы осмотреть квартиру номер 36 на четвертом этаже, если вы, конечно, не будете возражать». «Как я могу возражать? Квартиры для того и существуют, чтобы сдавать их в наем порядочным жильцам. Я только возьму ключи от квартиры». Поднимаясь по лестнице, тетушка Эжени не замолкала ни на минуту. «Мсье, в нашем доме живут исключительно порядочные люди. Не было еще такого случая, чтобы кто-нибудь задерживал плату за квартиру. Никогда, никаких недоразумений за 18 лет, что я служу здесь. До этого консьержкой в этом доме была моя мать. Квартира номер 36, одна из лучших. Три просторных комнаты с высокими окнами, выходящими на восток. Большая кухня, все удобства. И центральное отопление, и ванна», — перебил консьержку Василий, хотя и знал, что в парижских домах они редко где имелись. «О, мсье, если вы давно живете в Париже, то должны знать, что дома с центральным отоплением, а уж тем более с ванной, бывают только в аристократических кварталах и стоят очень дорого. И потом, зачем в Париже центральное отопление? Слава богу, у нас здесь не Северный полюс, где бродят белые медведи. До вас в этой квартире жил богатый вельможа из Алжира. Не то бек, не то принц. Он был весьма доволен. У вельможи этого одних слуг было человек 6, и он никогда не показывался на улицах без телохранителя. Ходили слухи, что у него в Алжире есть гарем со множеством красавиц. Да, дикость, конечно, мсье, ничего не поделаешь. Квартира действительно оказалась удобной и прилично обставленной. Но и цена была приличная — 600 франков в месяц. Потому как расхваливала ее консьержка, Василий понял, что рассчитывать на скидку не приходится, и торговаться не стал. «Завтра мы приедем с женой, и если ей квартира тоже понравится, мы ее снимем», — сказал он, закончив осмотр. Лизе квартира понравилась, особенно камин. Она уже представляла себе, как в ненастную погоду будет сидеть вечерами возле камина с книгой, прислушиваться к веселому потрескиванию горящих поленьев и поджидать Василия. «Квартира, конечно, отличная, но цена», — сказала она. «Париж стоит мессы», — пошутил Василий и сказал тетушке Эжене, что оставляет квартиру за собой. Возвращаясь в этот вечер домой, Василий и Лиза обсуждали важный вопрос. Как им проститься с людьми в маленьком городке? С людьми, которым они были многим обязаны. «Ты считаешь, что обязательно нужно устроить ужин?» — спрашивала Лиза. «Что значит обязательно? Можно уехать, ограничившись визитом вежливости. Попрощались и уехали. Но нам ведь нужно, чтобы у этих добрых людей остались хорошие воспоминания о нас. Кто знает, как сложатся наши дела дальше, и не пригодятся ли нам провинциальные друзья?» Ужин заказали в ресторане «Месье Дюрана». Приглашены были все знакомые. Мэр, кюре, начальник полиции, Ренар, сам Дюран. На этот раз все с женами. Мужчины отдали дань хорошим винам, слегка захмелели. Языки развязались, все наперебой старались сказать что-либо приятное Кочику и его милой жене. Особенно усердствовал Франсуа Ренар. «Скажите, друзья, разве у меня не особый нюх на людей, а? Мне достаточно было только заговорить с месье Кочиком, чтобы узнать, что он за человек. Это ведь я уговорил его остановиться в нашем городе. За ваше здоровье, дорогой месье Кочик!» Толстяк поднялся с бокалом в руке. «Желаю вам всяческих успехов. Надеюсь, что наша дружба не закончится сегодняшним днем. Всегда, при любых обстоятельствах, можете рассчитывать на меня и на моих друзей». «Франсуа прав», — взял слово мэр. «Вы, месье Кочик, всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Наш город хоть и маленький, но люди здесь благородные». «Месье Кочик — добрый христианин», — сказал кюре. Даже мрачноватый, скупой на слова начальник полиции, расчувствовался и стал распространяться на тему о том, что лично он всегда относился к иностранцам, живущим во Франции, с определенным подозрением. Что же касается всеми уважаемого месье Кочика, то он составляет счастливое исключение. Он вполне благонадежный человек. Такие люди, как месье Кочик, глупостей не делают и политикой не занимаются. В заключение он сказал, что у него есть приятный сюрприз для господина Кочика и его жены. По представлению господина мэра и его скромной просьбе, полицейское управление удовлетворило ходатайство господина Кочика и постановило выдать ему и его супруге разрешение на постоянное жительство в республике, за исключением ее заморских владений. Эти слова начальника полиции были встречены дружными аплодисментами и звоном бокалов. А в воскресенье рано утром, когда городок еще спал, Василий и Лиза выехали в Париж.